Шла посевная, и народ трудился в полях до поздней ночи, ни на что не обращая внимания. Почти каждый день на подмогу новопалестинянам приезжали на тракторах механизаторы из ближнего колхоза. А после работы все поднимались на холм, где под засеянным звездами небом стояли уж накрытые столы. Ужинали, а потом там же слушали народные песни и всякие радостные мелодии, которые наигрывал на гармонии Демид Полуботкин. Уже поздно ночью механизаторы возвращались к оставленным под холмом тракторам, заводили их и уезжали в родной колхоз, а новопалестинне шли спать. Ночи были короткими, а уставшие мускулы требовали серьезного отдыха. Демид Полуботкин ложился попозже. В поле ему идти не надо было. Любил он посидеть в полном ночном одиночестве, подумать, решить, что завтра детям рассказывать, ведь работал он теперь учителем музыки и пения и вместе с Катей воспитывал будущее поколение новопалестинян. Ангел тоже любил ночью в одиночестве посидеть, о Кате подумать. Иногда сидели они вдвоем с Демидом, сидели и говорили о разном. Почувствовав к Демиду доверие, рассказал ему как-то ангел о своих чувствах к учительнице. «Так что ж все в себе держишь?» — удивился Демид. «Назначь ей свидание, да и объяснить, мужик-то или не мужик». «А как назначить?» «Ну, условься, скажем, у реки с ней встретиться после ужина, когда все спать пойдут. Там объяснись, в любви признайся», — сказал Полуботкин, снисходительно улыбаясь. Несколько дней после этого обдумывал ангел слова Демида, и всякий раз возникало у него внутри смущение, ведь любил он Катю не человеческой, а ангельской любовью. Но тут же ловил ангел себя на мысли, что было в его любви и много человеческого, видно, дала о себе знать жизнь среди людей, и обнять ему Катю хотелось, и поцеловать, и по светлым волосам погладить. И вот решился он в конце концов, и, улучив момент, когда Катя одна возле зимней кухни стояла, подошел к ней и сказал: «Может, погуляем вечером у реки?» И тут же покраснел ангел, весь изнутри от стыда, горя, смутился. Заметила это Катя, усмехнулась. «Ну, давай», — сказал игриво. «Когда? После ужина?» Ангел кивнул. «Хорошо», — сказала Катя. «После ужина на берегу, там, где коптильня». Было уж темно и тихо, когда ангел спустился с холма к речке. Катя еще не было. И он присел на берегу, глядя на спокойную воду, в которой звезды дрожали. Мир вокруг был тих, как спящий младенец. Неслышно присела вдруг рядом с ангелом Катя, на красивом личике лукавая улыбка. «Ну вот», — прошептала она, — «я пришла». Ангел молчал и смотрел на нее. «Знаешь...» Заметив его смущение, сказала шепотом Катя, бригадир сказал, что летом они школу построят за зимней кухней, 2 класса с окнами. «Хорошо», — ангел закивал, — «детей уж много». И тут же грешная мысль возникла в его голове: «А может ли ангел отцом ребенка стать?» И, не отвечая на эту мысль, ангел прогнал ее. 1 класс для общей грамотности, а 2 для музыки будет», — продолжала Катя. Вдруг ангел услышал, как кто-то поет в темноте, негромко, но очень красиво. Он дотронулся нежно до Катиной руки, прерывая ее рассказ. Учительница замолчала, думая, что ангел хочет сказать ей что-то важное, но в возникшей тишине тоже услышала тоненький, красивый голосок. Кто-то пел «Ивушку». «Красиво», — прошептал ангел. «Это Вася Горбунок, щитовода сын», — узнала поющего Катя. «Он ведь любимый ученик Демида».